Часть 18. Занятия ссыльных, сельское хозяйство, охота, рыболовство, периодическая рыба, кита и сельдь, тюремные ловли, мастерства. Мысль о приурочении труда ссыльно-каторжных и поселенцев к сельскому хозяйству, как я уже говорил, возникла в самом начале сахалинской ссылки. Эта мысль сама по себе очень заманчива. Земледельческий труд, по-видимому, содержит все элементы, необходимые для того, чтобы занять ссыльного, приохотить его к земле и даже исправить. К тому же этот труд пригоден для громадного большинства ссыльных, так как наша каторга – учреждение по преимуществу мужицкое, и из каторжников и поселенцев только 1/10 не принадлежит к земледельческому классу. И эта мысль имела успех. По крайней мере, до последнего времени главным занятием ссыльных на Сахалине считалось сельское хозяйство, и колония не переставала называться сельскохозяйственной. На Сахалине за все время существования колонии ежегодно пахали и сеяли. Перерыва не было, и с увеличением населения ежегодно расширялась и площадь посевов. Труд здешнего землепашца – был не только принудительным, но и тяжким. И если основными признаками каторжного труда считать принуждение и напряжение физических сил, определяемые словом «тяжкий», то в этом смысле трудно было подыскать более подходящие занятия для преступников, как земледелие на Сахалине. До сих пор оно удовлетворяло самым суровым карательным целям. Но было ли оно производительно? Удовлетворяло ли также колонизационным целям, об этом с самого начала сахалинской ссылки до последнего времени были выражаемы самые разнообразные и чаще всего крайние мнения. Одни находили Сахалин плодороднейшим островом и называли его так в своих отчетах и корреспонденциях, и даже, как говорят, посылали восторженные телеграммы о том, что ссыльные, наконец, в состоянии сами прокормить себя – и уже не нуждаются в затратах со стороны государства. Другие же относились к сахалинскому земледелию скептически и решительно заявляли, что сельскохозяйственная культура на острове немыслима. Такое разногласие происходило от того, что о сахалинском земледелии судили большую частью люди, которым истинное положение дела было незнакомо. Колония была основана на острове еще не исследованном. С научной точки зрения представлял он совершенную terram incognitam, неизвестную землю, латынь. И об его естественных условиях и о возможности на нем сельскохозяйственной культуры судили только по таким признакам, как географическая широта, близкое соседство Японии, присутствие на острове бамбука, пробкового дерева и тому подобное. Для случайных корреспондентов, судивших чаще всего по первым впечатлениям, имели решающее значение хорошая или дурная погода, хлеб и масло, которыми их угощали в избах, и то, попадали они сначала в такое мрачное место, как Дуэ, или в такое, на вид жизнерадостное, как сиянцы. Чиновники, которым вверена была сельскохозяйственная колония, в громадном большинстве до своего поступления на службу не были ни помещиками, ни крестьянами, и с сельским хозяйством не были знакомы вовсе. Для своих ведомостей они всякий раз пользовались только теми сведениями, которые собирали для них надзиратели. Местные же агрономы были малосведущи в своей специальности и ничего не делали, или же отчеты их отличались заведомую тенденциозностью, или же, попадая в колонию прямо со школьной скамьи, они на первых порах ограничивались одной лишь теоретическую и формальную стороною дела и для своих отчетов пользовались все теми же сведениями, которые собирали для канцелярий низшие чины. Примечание. В своей резолюции на отчете инспектора сельского хозяйства за 1890 год начальник острова говорит: «Наконец, есть документ, может быть, далеко еще не совершенный, но основанный, по крайней мере, на данных наблюдения, сгруппированных специалистом и освещенных без желания кому-нибудь понравиться. Этот отчет он называет первым шагом в этом направлении, Значит, все отчеты до 1890 года писались с желанием кому-нибудь понравиться. Далее в своей резолюции генерал Кононович говорит, что единственным источником сведений о сельском хозяйстве на Сахалине служили до 1890 года праздные измышления. Чиновник-агроном на Сахалине называется инспектором сельского хозяйства. Должность шестого класса с хорошим окладом. После двухлетнего пребывания на острове теперешний инспектор представил отчет. Это небольшая кабинетная работа, в которой личные наблюдения автора отсутствуют, и выводы его не отличаются определенностью. Но зато в отчете излагаются вкратце сведения по метеорологии и флоре, дающие довольно ясные представления об естественных условиях населенной части острова. Отчет этот напечатан и, вероятно, будет включен в литературу, относящуюся к Сахалину. Что же касается тех агрономов, которые служили раньше, то всем им страшно не везло. Я уже не раз упоминал о Мицуле, который был агрономом, потом стал заведующим и в конце концов умер от грудной жабы, не дожив и до 45 лет. Другой агроном, как рассказывают, силился доказать, что на Сахалине сельское хозяйство невозможно. Все посылал куда-то бумаги и телеграммы и тоже кончил, по-видимому, глубоким нервным расстройством. По крайней мере, о нем вспоминают теперь как о честном и знающем, но сумасшедшем человеке. Третий заведующий по агрономической части, поляк, был уволен начальником острова с редким в чиновничьих летописях скандалом. Приказано было выдать ему прогонные деньги в том только случае, когда он предъявит заключенные им условия с каюром на отвоз его до Николаевска. Начальство, очевидно, боялось, что агроном, взявший прогонные деньги, останется на острове навсегда. Приказ номер 349, 1888 год. Про четвертого агронома, немца, ничего не делавшего и едва ли понимавшего что-нибудь в агрономии, отец Ираклий рассказывал мне, будто после одного августовского мороза, побившего хлеб, он поехал в Рыковское, собрал там сход и спросил важно: «Почему у вас был мороз?» Из толпы вышел самый умный и ответил: «Не могим знать, ваше превосходительство. Должно милость Божия изволила так распорядиться». Агроном вполне удовлетворился этим ответом, сел в тарантас и уехал домой с чувством исполненного долга. Казалось бы, самые верные сведения можно было получать от людей, которые сами пашут и сеют. Но и этот источник оказался ненадежным. Из страха, чтобы их не лишили пособий, не перестали давать зерно в ссуду, не оставили бы их на Сахалине на всю жизнь, ссыльные обыкновенно показывали количество разработанной земли и урожаи ниже действительности. Зажиточные ссыльные, которые не нуждаются в пособиях, тоже не говорили правды, но эти уже не из страха, а из тех самых побуждений, которые заставляли Полония соглашаться, что облако в одно и то же время похоже и на верблюда, и на хорька. Они зорко следили за модой и направлением мыслей, и если местная администрация не верила в сельское хозяйство, то они тоже не верили. Если же в канцеляриях делалось модным противоположное направление, то и они тоже начинали уверять, что на Сахалине, слава богу, жить можно, урожаи хорошие, и только одна беда – народ нынче избаловался, и тому подобное. И при этом, чтобы угодить начальству, они прибегали к грубой лжи и всякого рода уловкам. Например, они выбирали в поле самые крупные колосья и приносили их к Мицулю, и последний добродушно верил и делал заключение об отличном урожае. Приезжим показывали картофель величиной с голову, полупудовые редьки, арбузы. И приезжие, глядя на эти чудовища, верили, что на Сахалине пшеница родится сам 40. Примечание. Приехавший на Сахалин новый агроном, прусский подданный, пишет корреспондент во Владивостоке, 1886 год, номер 43, ознаменовал себя устройством и открытием 1 октября Сахалинской сельскохозяйственной выставки, экспонентами которой были поселенцы Александровского и Тымовского округов. а также казенные огороды. Выставленные поселенцами хлебные семена ничем особенным не отличались, если не считать, что в числе семян, якобы уродившихся на Сахалине, попадались и семена, выписанные от известного Грачева для посева. Выставивший пшеницу поселенец Тымовского округа Сычев при удостоверении тымовского начальства, что он имеет от нынешнего урожая такой пшеницы 70 пудов, был уличен в обмане, то есть что выставил пшеницу выбранную. В особенности удивило всех присутствие необыкновенных образцов овощей, например, качан капусты весом в 22,5 фунта, редька по 13 фунтов, картофелины в 3 фунта и так далее. Могу смело сказать, что лучшими образцами овощей не могла бы похвалиться Центральная Европа.